Я схватил ее за плечи. «Послушайте, мэмми, тут что-то нечисто. Вы говорите, что мне угрожает опасность. Но вам-то какое до этого дело?» Она посмотрела мне прямо в глаза. «Я знаю, это прозвучит глупо. Я для вас ничего не значу, просто девчонка, которая служит экономкой у вашей жены. Но вы для меня не безразличный швед. Быть может, вы тот человек, о котором я с детства мечтала. Из тех моих сновидений давних лет, когда я еще прозябала в Мердоке, о ком я грезила, кого я надеялась встретить». «Вы уже как-то говорили мне о чем-то подобном». «Да, еще до того, как вы женились на Корлис. Но, похоже, мои чувства не изменились. От этой бабьей болтовни у меня разболелась голова. Не хватало еще и этих забот. Я не желал больше ни о чем думать, мне только хотелось еще хлебнуть рома». «Что вы знаете о Корлис?» — спросил я устало. «Ничего. Мы познакомились лишь тогда, когда я устроилась на работу в этом мотеле». «С чего вы решили, что мне грозит опасность?» Мэмми выдержала мой взгляд. «Сама не знаю. Я только чувствую, что вам грозит опасность. Что-то неладное творится в этом мотеле». «Что вы имеете в виду?» «Не могу объяснить, но я чувствую». «Женская интуиция, что ли?» «Можно сказать и так». Я одернул свою куртку. «Ну, хорошо. Во всяком случае, большое спасибо за кофе. А теперь прошу меня извинить, мэмми. У меня свидание с бутылкой». Она преградила мне дорогу к двери. «Постойте. Вы должны меня выслушать, швед. Будьте осторожны. Она уже причинила вам боль, ожесточила вас чем-то». «Кто?» «Корлис. Разве не так?» Я схватил ее за руки и оттолкнул в сторону. «Оставьте Корлис в покое!»